Я не могу дать санкцию на такую инспекцию. Почему? Это не входит в мою компетенцию. Вы же прекрасно понимаете, что если мне придется обратиться за разрешением в совет после дебатов и затраченного на это времени, такая санкция из-за утечки информации потеряет всякий смысл. Теперь они пристально смотрели в глаза друг другу. Словесный поединок подходил к своей кульминации. В таком случае вам придется от нее отказаться. Через месяц здесь будет Руслан, и я смогу провести инспекцию, не прося вас о содействии. Естественно, но к тому времени она потеряет всякий смысл. Вот это я и хотел от вас услышать. Мне придется принять меры, чтобы известная вам информация не получила преждевременного распространения. Боюсь, это вам не удастся. У Федеральной службы безопасности существуют свои каналы передачи служебной информации. Так что не делайте глупостей. Моя откровенность, как вы, возможно, уже догадались, была всего лишь проверкой вашей лояльности. И я на нее не пошел бы без санкции своего начальства. Подумайте об этом. Всего хорошего. Кленов поднялся, повернулся и вышел. И делая каких-то два шага до двери, он чувствовал затылком свинцовый взгляд своего противника. На улице, как всегда, лил дождь. Кленов всей грудью вдохнул влажный, густой, как вата, воздух. И подумал в который уж раз, что где-то там, за облаками, невзирая ни на что, светят звезды. И если бы сейчас ему удалось их увидеть, то все равно он не смог бы отыскать на этом чужом небе звезду, которая была его солнцем. Слишком велики расстояния. Слишком много времени требуется кораблю, чтобы собраться в такую дальнюю дорогу и, разорвав пространство, на сверхсветовой скорости долететь сюда. Долго еще ждать Руслана. Слишком долго. Ему было холодно, одиноко, да и к тому же еще и тревожно. Он прекрасно понимал, какие силы привел теперь в действие, и какой грозный и невидимый пока противник готовит сейчас свой ответный ход. Звездокруг всего лишь ширма, и ему очень хотелось увидеть лица тех, кто стоял за ней. Кто все это затеял, кто ввозил сюда, на человеческое поселение, медленно действующий яд, убивающий волю, инициативу, вкус к жизни. Эликсир равнодушия, так он назвал его в официальном документе, отправить который, несмотря на свои слова в кабинете Курлянова, он так и не сумел. Еще он думал о Романе Гравове, бесследно исчезнувшем в том же звездокруге. Кто он? Друг, враг, случайно запутавшийся человек? Или, может быть, все же не человек? Как-то все это должно быть взаимосвязано. Он чувствовал, что уже близок к разгадке, нужно поднапрячься, и он поймет. Кар стоял на противоположной стороне улицы, и ему нужно было перейти открытое пустое пространство, ярко освещенное фонарем. Улица, залитая мертвенным ртутным светом, казалась слишком холодной и пустынной. Ему стоило большого труда заставить себя сделать первый шаг, словно нужно было броситься в холодную воду. «Слишком ты стал нервным, старина», — сказал он себе, чувствуя, как холод вместе с ветром проникает под одежду. Здесь, у полицейского управления, вряд ли они решатся что-нибудь предпринять. Исчезновение инспектора во время расследования их не устроит. Придумают что-нибудь похитрее. Разве что они спешат. Разве что ему любой ценой понадобится выиграть хоть немного времени. Вот тогда они пойдут на все. Что-то они здесь скрывают, что-то чрезвычайно важное. Неожиданно понял он. Гораздо более важное, чем история с эликсиром. Эликсир был, скорее всего, лишь средством, еще одной попыткой. Наверняка не только эликсир. Саботаж, исчезновение грузов, отправленных на Гридос. Они делают все, чтобы создать условия, невыносимые для жизни этой отдаленной колонии. Все, чтобы поселение здесь оказалось невыгодным, и Совет Федерации принял решение о его эвакуации. Они делают это, не считаясь ни с какими расходами. Создают липовые компании, внедряют своих людей, идут на любые преступления и ведут с нами дорогостоящую тайную войну с одной единственной целью – не пустить нас сюда, на эту окраину Федерации, не позволить закрепиться на Гридосе, не дать сделать следующего шага к Ангре. У его кары мелькнула какая-то тень, или ему показалось. С той стороны высокие заборы, густые деревья полностью закрыли свет фонаря, и он ничего не мог рассмотреть. Оставшиеся 5 шагов он прошел медленно, готовый в любое мгновение броситься в сторону. Но ничего не произошло. Кар был пуст.